Niemiecki epos. Песень о Нибелунгах. Песень о Нибелунгах – вершина немецкого героического эпоса. До нашего времени дошло 33 списка поэмы, самые ранние из них относятся к началу XIII века. В поэме органично переплелись несколько временных пластов. Древнейший, мифологический, прошлое Зигфрида, его сражение с драконом, овладение кладом Нибелунгов, век V, когда гуннами было разрушено бургундское государство, описание битвы бургундов с воинством короля Этцеля, известного в истории под именем Аттила, века VII-VIII, когда происходило становление франкского государства, наконец, век XII, время рассвета европейского рыцарства. Поэма, состоящая из 39 авентюр, песен, делится на две смысловые части. Первая завершается гибелью Зигфрида и безутешным горем Кримхильды, потерявшей любимого супруга, авентюры с 1 по 19. И вторая, которая повествует о мести Кримхильды, это авентюры с 20 по 39. В поэме много действующих лиц, но главных среди них три – королевич Зигфрид, его супруга, сестра королей Бургундии Кримхильда, и Хаген, верный вассал короля Гунтера. О жизненной судьбе отважного Зигфрида говорится в первой части поэмы. О Кримхильде и Хагене рассказ ведется на протяжении всего произведения. Причем во второй части поэмы герои эти как бы меняются ролями. Кримхильда первой части – нежная, любящая, страдающая женщина. Во второй – это кровавая фурия. Хаген в первой части – коварный, безжалостный вассал, во второй – мужественный воин. Это, однако, не означает, что образы героев эпической поэмы даны в развитии. Характеристика образа устойчива на протяжении всего повествования. Просто песнь о Нибелунгах сформировалась из двух поэм, в одной из которых представлена идеальная супруга и ее противник – злобный, вероломный вассал. Во второй – образ женщины, кровавой мстительницы – и ее врага, бесстрашного, мужественного воина. Присутствие в поэме разных типов, выступающих под одним именем, и породило иллюзию развития образов. Следует отметить, что каждая из частей поэмы отражает разный уровень исторического сознания. Первая часть – более раннее время, о чем свидетельствует и мифологическое прошлое Зигфрида, и бездумное служение Хагена, и верность Кримхильды своему роду. Она не мстит брату, повинному в смерти мужа, и, получив приглашение уехать на родину мужа, где остался ее маленький сын, отказывается покинуть своих родных. Во второй части Кримхильда уже не следует родовым традициям. Напротив, она жестоко мстит своим братьям, а безропотное вассальное служение подвергается суровой нравственной оценке. Достаточно вспомнить душевные мучения Рюдегера, вынужденного во имя выполнения вассальных обязанностей перед Кримхильдой поднять оружие против людей, с которыми его связывает крепкая дружба. Песнь о Нибелунгах оказала огромное воздействие на мировую культуру. Величественные образы поэмы, ее трагический пафос вдохновили выдающегося немецкого композитора Рихарда Вагнера на создание оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга». Мотивы и образы поэмы органично вошли в европейскую прозу, поэзию, драматургию. Восторженный почитатель поэмы, немецкий поэт Генрих Гейне, писал: «Песнь о Нибелунгах исполнена громадной, могучей силы. Ее язык высечен из камня, и стихи подобны рифмованным глыбам. Здесь и там из расселин выглядывают красные цветы, точно капли крови, или длинный плющ спадает вниз, как зеленые слезы. Нет такой высокой башни, нет такого твердого камня, как злой Хаген и мстительная Кримхильда». Песнь о Нибелунгах, о том, как Зигфрид был убит. С веселым видом Гунтер и Хаген удалой за утро отправлялись из Вормса в лес густой. Лосей, медведей, зубров и кабанов травить. Что может истым витязем милей охоты быть. С собой везли бургунды съестных припасов много.